Глава 20. Выслушав доклад старшего лейтенанта, майор Кошкин настолько оживился, что принял решение собственноручно заняться организацией операции по подъему утопленного грузовика. По опыту, это занятие должно быть непростым, поскольку требует привлечения большого количества различных служб и смежных организаций. Но к вечеру успех был достигнут. Грузовик полностью извлекли из болота, и теперь им занималась следственно-оперативная группа с привлечением эксперта-криминалиста из областного центра. И вновь этим специалистом стал, сай бог, Виктор Феликсович. В перерыве между работой криминалист подошел к Киряк и Кутепову и сообщил, что волосы, которые они предоставили на экспертизу, однозначно принадлежат женщине и с большой долей вероятности одной и той же. Также он уточнил, что готовы результаты исследования крови, обнаруженной на траве в лесу. Кровь однозначно принадлежит человеку, и притом она достаточно редкой, четвертой группы, а по половой принадлежности это стопроцентно кровь мужчины. Поблагодарив Виктора Феликсовича, сыщики задумались над полученной информацией. Олеся Сергеевна сделала предположение, что обросшая шерстью неизвестная, которую видела пенсионерка Чупина на болоте, и та, чьи волосы исследовал сайбог, возможно, является одной и той же женщиной. А еще она предположила, что вторым человеком вполне вероятно мог быть Хорькин. И хотя это всего лишь предположение, Кутепов сразу же с ним согласился, но при этом отметил, что у них в любом случае пока что нет ни одного факта, напрямую уличающего егеря. Словно продолжая рассуждение, он задал оперативнице вполне резонный вопрос. «Олеся Сергеевна, если брать во внимание данную версию, то мне не дает покоя один вопрос. Где в таком случае Хорькин прячет неизвестную? Я не раз осматривал его жилище и хозпостройки, но ничего подозрительного не обнаружил. Где он ее скрывает? А если не скрывает, то где она проживает и почему выступает в роли его пособника? Если отталкиваться от описания этой женщины, предоставленного Чупиной, получается, что ее тело покрыто шерстью. Скажите мне, как такое может быть? Прямо действительно кабан-оборотень какой-то. Помните, как окрестил это существо Игорек Петров, когда столкнулся с ним в лесу?» «Ну, насчет шерсти у меня есть одно предположение», – обнадеживающе начала Киряк. «Помните, когда мы осматривали дом Хорькина, в спальне на полу мы обнаружили старый грязный овечий тулуп, вывернутый наизнанку? Я думаю, что если его надеть, то издали, да еще и при плохом зрении смотрящего, человек вполне может выглядеть как существо, обросшее густой шерстью. Вы же видели, какие толстые линзы в очках у пожилой учительницы? Вот вам и снежный человек». Кутепов искренне восхитился ходом мысли оперативницы. Он все больше и больше проникался уважением к этой молодой женщине и ее умственным способностям. Однако выразить свое восхищение он не успел, поскольку в этот момент по распоряжению майора Кошкина один из милиционеров повернул ручку водительской двери грузовика и открыл кабину. Наружу мощным грязевым потоком хлынула болотная жижа. Когда вся вода стекла на землю, за работу принялся криминалист. В кабине оказалось пусто. Тело Алексеева отсутствовало, как и в кузове. Дальнейший осмотр грузовика ни к чему не привел. Найти хоть какие-нибудь улики, которые могли бы пролить свет на обстоятельства дела, так и не удалось. Болотная грязь и тина сыграли в этом не последнюю роль, уничтожив все улики. Даже прибывшие кинологи не смогли ничем помочь. Служебная собака упрямо отказывалась брать след. В итоге было решено отбуксировать машину на спецстоянку, а оперативно-следственное мероприятие временно свернуть. Работа была практически завершена. Лишь участковый никак не хотел успокаиваться. Его сильно занимал вопрос, каким образом грузовик мог попасть на болото. Нужно очень хорошо знать эту местность, чтобы ночью прямиком через лес добраться до этого болота. А еще утопить грузовик и умудриться настолько искусно скрыть следы. На это, Василий был уверен, шофер Серега точно не способен. «А вот егерь вполне себе мог», – заключил он. «Вот поэтому он и вернулся сюда на следующий день, чтобы при дневном свете все хорошенько осмотреть и замести оставшиеся следы. В лесу стало заметно темнее. Солнце неуклонно клонилось к закату. Однако Кутепов продолжал ходить вокруг в надежде обнаружить хоть какую-нибудь улику. Его форменные брюки успели в очередной раз за сегодняшний день промокнуть и снова высохнуть прямо на нем. Теперь они были покрыты коростой из засохшей болотной грязи и тины. Но старший лейтенант не обращал никакого внимания на эти мелочи. Как известно, удача сопутствует сильным людям. Упорство Кутепова принесло плоды. В сотне шагов от того места, где шла работа следственно-оперативной группы, в зарослях лесного орешника он набрел на пятак оголенной сырой земли. Там старший лейтенант обнаружил четко отпечатанный след босой человеческой ступни. Участковый громко подозвал к себе сотрудников милиции и эксперта-криминалиста. Первым подошел Сайбог. Он внимательно осмотрел находку и с удивлением воскликнул. «Василий Иванович, вы прямо следопыт какой-то. Поздравляю. Могу сразу же констатировать, что данный отпечаток очень похож на тот, который я осматривал в лесополосе около железнодорожной станции». Кутепов и сам об этом уже догадался, но все равно выслушать похвалу из уст бывалого эксперта было очень приятно. Эта находка сразу внесла коррективы в ход расследования. Довольный собой, Василий со спокойной душой поехал домой приводить себя в божий вид. Однако едва он выбрался из машины и подошел к двери, как до него из соседского дома донеслись громкие мужские крики. Пьяный Колька опять ругал Игорька. Через открытое настежь окно до Кутепова долетали лишь обрывки фраз. «Ты что, Игорь, из пионеров захотел вылететь? Ты ж так комсомольцем никогда не станешь! Не смей носить это на шее!» — кричал во весь голос отец мальчишки. «Эх, опять Колька бушует. Ладно, сегодня мне не до него. Пойду-ка я лучше помоюсь да поем чего-нибудь», рассудил Василий и закрыл за собой дверь.